Но я внушил бы вам совершенно ложное представление о том, что собой представляет душа 15-летнего школьника, если бы не подчеркнул, что мое воодушевление оставалось сугубо внутренним и глубоко затаенным. В разговорах со сверстниками о женщинах и о любви я был циником. Некоторые из моих товарищей делились своим опытом, не брезгуя грубыми техническими подробностями. Моя Елена воплотилась для меня в лице молодой лиможской дамы, приятельницы родственников, у которых я жил. Ее звали Дениза Обри. Она была хороша собой и слыла легкомысленной. Когда при мне упоминали о том, что у нее есть любовники, я вспоминал Дон Кихота, Ланселота Озерного, и мне хотелось с пикой в руке ринуться на клеветников. Когда госпожа Обри приходила к нам обедать, я терял голову от радости и страха. Все, что я говорил при ней, казалось мне нелепым. Я ненавидел ее мужа, владельца фарфорового завода, человека безобидного и благожелательного. Возвращаясь из лицея, я всегда надеялся встретить ее на улице. Я заметил, что около 12 она часто ходит за цветами или пирожными на улицу Порт-Турни. Я спешил занять к этому времени место у собора между кондитерской и садоводством. Несколько раз мне удавалось проводить ее до дому, и я шел возле нее со школьным ранцем под мышкой. С наступлением лета я стал чаще видеть ее за городом, на теннисе. Как-то вечером, в дивную погоду, кое-кто из молодых людей и дам решили тут же и поужинать. Госпожа Обри, отлично знавшая, что я в нее влюблен, предложила мне тоже остаться. Ужин прошел очень весело. Смеркалось. Я лежал на траве у ног Денизы. Рукой я коснулся ее щиколотки. Я осторожно обхватил ее, не встретив сопротивления. Неподалеку цвел жасмин. Я еще до сих пор слышу его пряное благоухание. Сквозь ветви мерцали звезды. То был миг полного блаженства. Когда совсем стемнело, я заметил, что к Денизе кто-то подбирается. И догадался, что это 27-летний лиможский адвокат, уже успевший приобрести репутацию очень умного человека. Я невольно стал свидетелем их разговора. Он тихонько просил Денизу встретиться с ним в Париже, давал ей адрес, она прошептала «перестаньте». Однако я понял, что она придет. Я по-прежнему держал ее ногу, и она предоставляла ее мне, счастливая и безразличная. Но я почувствовал себя оскорбленным и внезапно воспылал диким презрением к женщинам. Сейчас передо мной на столе лежит моя школьная записная книжка, в которую я заносил название прочтенных книг. Вижу там 26 июня «Д». Заглавная буква обведена кружком. Под ней я выписал фразу из Барреса. «Не надо придавать особого значения женщинам. Надо восторгаться, глядя на них, и дивиться тому, что такой незначительный повод может вызывать у нас столь приятные чувства». Все лето я ухаживал за девушками. Я узнал, что в темных аллеях можно обнимать их, целовать, наслаждаться близостью девичьего тела. Случай с Денизой Обри, казалось, излечил меня от романтики. Я разработал определенную тактику распутства. Оно удавалось настолько безошибочно, что я преисполнялся гордостью и отчаянием.